«А что за свинью я подложил белому свету?» «Этого мне также не сообщали», — ответил Усикава. «Повторяю, я всего лишь посредник для передачи послания. Деталей, не входящих в послание как таковое, не знаю. Главный источник информации связан с моей скромной заводью лишь очень тоненьким ручейком. Меня уполномочили сообщить вам то-то и то-то. Наверное, вы захотите спросить, почему сам клиент не желает поговорить с вами напрямую, сберегая время и вам, и себе, а также зачем ему нужен посредник, который не разбирается в ситуации. И действительно, хорошие вопросы, но ответов на них у меня, к сожалению, нет». Усикава кашлянул и подождал очередного вопроса. Однако ничего не дождался и продолжил беседу сам. «Так вы желали бы знать, что за свинью подложили белому свету?» «Да». «Насколько я могу судить, господин Кавана, на этот вопрос прямого и однозначного ответа для других людей, вероятно, не существует. Скорее, вы сами должны отыскать его в себе, поговорив со своим «я» напрямую, очень жестко и откровенно. Главное, чтобы это не произошло слишком поздно, когда уже ничего не исправить. Впрочем, как я заметил, у вас есть особый дар. Это несомненно. Благодаря ему то, что вы натворили, излучает энергию, игнорировать которую невозможно. Мой клиент оценил ваш дар по достоинству, отчего и предложил вам свою поддержку. Но просто одаренным в этом мире быть недостаточно. Скорее даже, просто одаренному жить на свете куда опаснее, чем полной бездарности. Чтобы управлять своим даром, нужны силы и знания. Вот, собственно, что я думаю по вашему поводу». «То есть у вашего клиента достаточно сил и знаний, чтобы управлять своим даром? Вы об этом?» «Об этом судить не могу. Чего у них там хватает, чего нет, не знает никто. Но в каком-то смысле это сравнимо с эпидемией нового вируса. Клиент и его команда разрабатывают вакцину. Какое-то время вакцина действует более-менее эффективно. Но постепенно вирус мутирует, приспосабливается к новой среде и вновь набирает силу. А команда — профессионалы высочайшего класса. Они совершенствуют вакцину, чтобы сбить сопротивляемость вируса до минимума. Сколько продлится действие вакцины — неизвестно. Успеют ли при нынешних ее запасах — бог знает. Поэтому клиент и команда постоянно балансируют на грани преодоления кризиса». «Но зачем им понадобился именно я?» «Если продолжать аналогию с вирусом, ваша парочка, уж простите, главные носители». «Парочка?» — опешил Тенго. «Вы о ком? Об Ирико Фукаде?» На этот вопрос Усикава не ответил. «Выражаясь по-античному», — продолжал он, «вы распахнули ящик Пандоры, из которого в этот мир вывалилось очень много того, чего здесь не было до сих пор. Вот это, насколько я понимаю, и привлекло внимание клиента. Случайное слияние ваших жизней породило очень мощный союз, куда мощнее, чем вы себе представляете. Вам удалось взаимно компенсировать то, чего каждому не хватало». «Но ведь это никак не нарушает закона». «Да, вы правы. С точки зрения закона ничего предосудительного нет. Но с позиции классической литературы, Джорджа Орвелла, например, вы совершили нечто вроде мысли преступления. Так уж совпало, что нынешний год как раз 1984. Или все это не случайно? В любом случае, господин Кавана, я сегодня что-то разговорился. Хочу еще раз напомнить, что все мои речи — личные предположения, не больше. Я не располагаю никакими фактами, дабы уверенно что-либо утверждать. Просто вы задавали вопросы, а я отвечал на них, исходя из догадок, основанных на практическом опыте. Вот и все». Усикава умолк, и Тенго задумался. «Личные предположения? Не больше? Что же из этих предположений стоит принять за правду?» «К сожалению, приходится вешать трубку», — сказал Усикава. «Разговор у нас важный, но дольше не получается. Время бежит, сами понимаете. Тик-так, тик-так. А над предложением нашим подумайте. В ближайшее время перезвоню. Спасибо за беседу. Желаю вам самых приятных снов». Наболтав всей этой белиберды и даже не интересуясь ответом, Усикава оборвал связь. Какое-то время Тенго смотрел на трубку в руке, примерно как крестьянин смотрит на засохший овощ в жаркий летний полдень. «Что-то слишком много народу в последнее время обрывает со мной разговор, не дождавшись ответа», — подумал он. Как он и боялся, заснуть спокойно не удалось. Всю ночь напролет, пока шторы не окрасил рассвет, а за окном не защебетали птицы, Тенго просидел на полу, опершись спиной о стену. Он думал о своей замужней подруге и длинных руках, тянущихся к его горлу черт знает откуда. Эти мысли не вели ни к чему. Все лишь прокручивалось, заново, заново, и возвращалось к началу. Оглядевшись, Тенго глубоко вздохнул. И вдруг отчетливо осознал, как он теперь одинок. Похоже, все-таки прав Усикава. Совершенно не на что опереться.